Глава 16. Мне было все равно, что Петр сделает со мной. Почему-то именно сейчас я опасалась за Костю. Мне было все равно, что я жертва, что именно меня удерживают силой, что мне грозит опасность. Он оборотень, а оборотни плохо себя контролируют. Петр легко выведет его из себя, и тогда может случиться самое непоправимое. И только закон установит, кто прав. «Ты не хочешь, чтобы мы разошлись миром?» — устало констатировал Костя. «Понимаешь ли ты, чем это грозит? Сейчас я еще могу остановиться, хоть ты и угрожаешь моей женщине, а угрозы в нашем обществе, да еще и такие, караются смертью. Это тебе должно быть известно». «Ха! Опять предупреждение! Ты сопляк! Кем ты себя считаешь? Альфа-стаи?» «Да тебе подбирать объедки за мной. И Лизенька пойдет со мной, чтобы узнать, кто такой настоящий мужик». Петр дернул меня. Я охнула, когда шея стала больно от легкого укола. Мужчина совершенно не контролировал себя, и с этим ничего нельзя было поделать. Словно разум отключился, слетели тормоза, и поезд самообладания на полной скорости мчался под откос. Страх из-за того, что Костя совершит что-нибудь чудовищное за мою жизнь, за мое будущее, затопил меня. Я чувствовала холод и понимала, что он проникает внутрь, медленно захватывает мое тело, грозя отключить сознание. Только не падать в обморок, не сейчас, когда решается наша судьба. «Отпускай Лизу. Считаю до трех. Один». «Пошел ты, щенок!» — сплюнул Петр. Я не знала, что нужно зажмуриться. Мне никто никогда не говорил, что оборотни бывают слишком страшными. Костя бросился на Петра, даже не дав ему тех 2 секунд, которые сначала обещал. Но только если в первом шаге это еще был человек, то на втором он начал превращаться в волка. И это жуткое зрелище перепугало до нервной дрожи. Яркие, горящие глаза запомнились, как 2 безжалостных фонаря, пронзающих насквозь душу. Мне надо было зажмуриться, но я попросту не успела. Серая тень упала на нас, смела с ног. Я больно ударилась спиной о чью-то машину. Холодный металл скользнул по шее, но Петр уже перевернул нож, и тот не порезал меня, почти ласково коснувшись кожи. Я откатилась в сторону, пытаясь сжаться в комок, потому что перед глазами стояли только белые, почти светящиеся в полумраке клыки. Оскаленная пасть. Ужас. Оборотень целился в шею Петра, а я стала всего лишь невольной мимолетной жертвой. Я не должна была этого видеть, но увидела. И теперь вряд ли могу забыть. Крик, наполненный яростью и недоверием. Петр считал себя победителем, верил, что контролирует каждый наш шаг. Он не верил, что все может кончиться так глупо и быстро. Он все хрипел, а воздух наполнялся запахом, отвратительным, удушливым, который так и норовил окружить меня. Я не могла понять, почему так отчетливо ощущаю его на открытом воздухе, на продуваемой ветрами парковке. «Лиза». Осторожное прикосновение, но меня скрутило в тугой ком от ужаса, и теперь я не могла ни пошевелиться, ни ответить, ни даже заплакать. Чувства? Их тоже не было. Я словно не была сама собой, просто игрушка, кукла, о которой так мечтал Петр. «Лиза!» Костя схватил меня, поднял с земли и прижал к себе. «Я здесь. Все хорошо, он тебя не тронет. Больше никогда не тронет». Он обнимал меня, но я чувствовала этот запах, страх, которым было напитано все вокруг, и не удержала слов. «А ты?» Оборотень напрягся. Ему не понравился мой вопрос. «Лиза, я тебя никогда не трону». В голосе Кости было что-то такое, что я почти доверилась, почти поверила, но перед глазами опять встал образ оскаленной морды зверя. «Нет. Не могу». Я попыталась отстраниться, но Костя не дал. Рыкнул. Прижал к себе. «Я никогда тебя не трону. Ты понимаешь? Никогда». Хотелось бы верить, но в голове вертелись последние события. Он не приходил ко мне, не искал, не пытался отвоевать. Это любовь? Я не знаю, не понимаю, что чувствовать и что делать. Страшно. На душе пустота, хотя еще минуту назад была безумно рада видеть того, кого люблю. А теперь? Я тебе не нужна. Снова попыталась оттолкнуть его, но вместо этого Костя развернул меня к себе лицом. Страх, что увижу кровь, был просто гигантским. Но даже если оборотень порвал Петра, то на лице мужчины следов не осталось. Это немного успокоило. Но все равно. Теперь я боялась отвести взгляд от его глаз, чтобы не увидеть ничего лишнего. «Лиза». Костя опустил голову, касаясь своим лбом моего. «Ты такая глупая. Ты мне очень нужна». «Тебя не было рядом, когда я в этом нуждалась». Он прижал меня к себе, обнимая крепко-крепко, почти лишая дыхания. Наверное, это и было именно то, в чем я нуждалась. Мне нужно чувствовать, ощущать, что он рядом, что Костя пришел, и теперь все будет хорошо. И при всем этом до безумия хотелось оттолкнуть его, накричать, выплеснуть весь свой страх, чтобы он знал, что я чувствую. «И я не мог», — шептал он, баюкая меня в объятиях. «И я просто не мог прийти, не мог ворваться в его дом, а ты ушла. Я ведь не знал, что с тобой, пока не почувствовал, как тебе больно и страшно. И если бы я собрал стаю и ворвался к нему, у всех были бы проблемы. Он не оборотень, пусть и считает себя лучше нас, лучше людей, умнее. Если бы был оборотнем, я бы не стал церемониться. Но люди и так относятся к нам с опаской, не верят. Понимаешь, я не мог поступить иначе. Мне приходилось ждать, чтобы не поставить всех оборотней под удар. Лиза, ты слышишь меня?» «Да». Я понимала, что он мне говорит, но не хотела слушать. И хотела. Я запуталась, не зная, чему верить, чему нет. Я словно превратилась в мягкое безвольное желе, наполненное безразличием. Единственное, от чего бы не отказалась, выяснить, что нас ждет дальше. Я злился, что ты убежала, особенно после того, как я просил тебя немного потерпеть, подождать. Я ведь все решил уже к вечеру, а тебя уже не было. Мне было больно, Лиза, больно осознавать, что ты предала меня. Я не предавала. «Знаю, и я все знаю, Лиза. Но хочу, чтобы ты доверяла мне. Мы с тобой всегда будем вместе, привыкай, и я тебя никогда не отпущу». Я сама прижалась к нему потеснее, слушая, как бьется его сердце. Меня успокаивали его слова. Они вселяли надежду на то, что теперь все будет просто замечательно. Мы вернемся к нему домой и заживем большой, дружной, счастливой семьей. Даша, надеюсь, не будет против меня, не обидится на отца, что он привел другую женщину. Но вот есть еще один человек, который не допустит счастья, который делал все, чтобы я оказалась в руках Петра. «А твоя жена?» И Костя рассмеялся. «Она уже давно мне не жена, Лиза. Не жена. Света никак не хотела понять, что ей не место в моем доме, но приходилось ее терпеть». «Из-за Даши?» Я понимала и не понимала одновременно. По людским законам Даша не принадлежит к роду оборотней, поэтому у меня нет прав на дочь. Света решила, что может шантажировать меня дочерью. Я хотел, чтобы Дашка жила дома со мной. Терпел насмешки от знакомых, которые не понимали, как бывшая жена может жить в моем доме. Но мне было плевать. Главное, дочь рядом, со мной. А Света всячески показывала свою власть, свое превосходство. И так продолжалось до того злополучного дня. И я, правда, не ожидал, что вот так случайно встречу свою истинную. «Кого?» — удивилась я. В голове что-то такое крутилось, будто я уже раньше слышала это. Да, должна была, но вспомнить никак не удавалось. «Ту самую, одну единственную, которую будешь любить всю оставшуюся жизнь, до последнего удара сердца, до последнего вздоха. Истинная для волка — это больше, чем просто возлюбленная. Это подаренная луной половинка души. Я спрятала лицо у Кости на груди. Настроение стремительно поднималось. Так приятно узнать, что я не просто любовница, любимая, а кто-то важнее. И пусть я никогда не думала, что свяжу свою жизнь с оборотнем, но сейчас это казалось таким простым и понятным решением, что я даже не сомневалась, нам суждено прожить вместе очень долго. Но Светлана... Я решил вопрос, поэтому и просил тебя подождать. Дашу передали под мою опеку, она теперь в клане, и никто не посмеет косо на нее посмотреть. А Света... Я уже сказал ей выметаться из моего дома. Она должна была собрать вещи и уехать сегодня. Я не мразь. Даже денег ей дал на первое время, чтобы она не нуждалась. И с дочерью видеться не запрещал. Зря. Она не давала мне сбежать от Петра. Я даже голову подняла, задохнувшись от негодования. Мне не хотелось видеть ее, а еще больше я боялась за Дашу, что она попадет под влияние матери, с недовольством будет смотреть на отца, винить его в том, что она не оборотень. Да, Костя добрый, но он должен понимать, что его бывшая жена этого недостойна. Хорошо. Он коротко поцеловал меня. Я пересмотрю планы, а теперь идем. Хочу побыстрее увезти тебя домой. Я отступила от него, и Костя недовольно скривился. Что это за балахон на тебе? Одно быстрое движение, и ткань полетела в сторону, сорванная быстрым, резким движением. На мне осталось нижнее платье. Тонкое, почти невесомое. Но мой оборотень все равно был недоволен. Нужно поскорее снять с тебя это дерьмо. Я была только за. Он потянул меня за руку, собираясь увести. Но тут раздался громкий, протяжный стон. Я невольно оглянулась в ту сторону, но ничего увидеть не успела. Костя подхватил меня на руки, прижал к себе и уверенным шагом пошел прочь с парковки.